«Спокойно, парень. Что случилось? Где твоя одежда?» «В бане осталась». «Так надень другую». «Откуда мне другая? То, в чем мы прибыли с земли, ты приказал бросить утилизатор, чтобы нас не опознали». «Верно. Об этом я как-то не подумал», — признался Блад. «Так что произошло?» «Пришел, разделся. Сейчас, думаю, помоюсь, одежку простерну. Вдруг слышу шум воды из душевой. Странно. Кто меня мог опередить? Все наши вроде за столом. Открываю дверь, а там такая...» Глаза Юнги восторженно сверкнули, и он начал делать руками волнообразные движения, пытаясь изобразить формы такой. Да так энергично, что тога слетела на пол. «Срамоту прикрой», — приказал Блад. Юноша поднял простыню и начал сооружать из нее набедренную повязку. «Волосы у твоей такой были белые?» — деловито спросил Питер. «Мокрые. Я, правда, не на волосы смотрел». «Ну, это понятно. Уши острые?» «Да при чем тут уши? Там у нее такие... Тут ты...» «Ладно, замнем для ясности. Что дальше было? Надеюсь, ты на нее не бросился?» «Не успел. Мне кто-то в глаз как даст. Я вместе с мочалкой в коридоре улетел, а потом ходу». «Правильно сделал. Жди здесь. Сейчас приду с твоей одеждой». Капитан покинул каюту, обнажил шпагу, высветил план, отметил на нем банный комплекс и пошел выручать одежду Юнги. Путь занял не больше 3 минут. В этой части корабля все удобства были сгруппированы достаточно компактно. То, что Джим не врал, он понял сразу. Следы панического бегства в банном комплексе были налицо. Причем следы не Джима. На кафельном полу отчетливо виднелись мокрые следы больших кошачьих лап, идущие от душевой. «А вот и тигра», — пробормотал капитан, разглядывая следы. «Интересно». Блад двинулся по следам, но они быстро исчезли. Скорее всего, просто высохли. Дальнейшее преследование не имело смысла, и капитан вернулся в банный комплекс. Взяв одежду Джима, Питер двинулся в обратный путь. «Одевайся и в кают-компанию», — кинул он одежду Юнге. «Постирушка отменяется. Пора начать охоту на зверушку». Капитан вышел в коридор и стал свидетелем очередного акта драмы. Из стены выкатилась Нола с Йориком в платье стиля садомаза. На этот раз девица в черной коже явно брала верх. Отшвырнув Нолу в сторону, заставив подружку Гиви улететь за переборку, она гневно ткнула семихвостой плеткой в капитана, а затем кивком головы приказала следовать за ней. Блад понял, что дух Йорика хочет ему что-то показать, и поспешил вслед за призрачной девицей. Та привела его прямиком в рубку, ткнула плеткой в пульт управления и начала что-то орать, беззвучно открывая рот. Блад присмотрелся и сообразил, что дух Йорика последовательно указывает на комбинацию 3 кнопок. Что она орала, он так и не узнал, так как вылетевшая из-за переборки Нола сбила ее с ног и вместе с ней укатилась в противоположную стену. Однако комбинацию запомнил. Блад последовательно нажал на все 3 кнопки. Ничего не произошло. Тогда он нажал их все одновременно. На пульте управления тут же ожил маленький дисплей, и на нем появилась алая надпись на древнеэпсанском. «Тревога! Неисправность скачковых двигателей. Корабль переведен в авральный режим. Просьба пассажирам и членам экипажа занять свои места в анабиозных камерах до начала процесса консервации». А под надписью деловито мерцали зеленые цифры, ведя обратный отсчет. 19 часов 43 минуты 16 секунд. «Твою мать!» — зарычал Блад, активируя свой коммуникатор. «Гиви, бегом в рубку! Извлеки из сейфа станера и обратно в кают-компанию. Код доступа Черныш». Блад в воздухе начертал правильное начертание древнеэпсанских знаков и пулей вылетел из рубки. К началу экстренного совещания, которое Блад решил провести прямо в кают-компании, капитан успел успокоиться и выработать план дальнейших действий. Ситуация была критическая, и пришло время раскрыть карты. Он понял, что без помощи всех членов экипажа и пассажиров ему не справиться. «Итак, дамы и господа...» «Дама здесь пока одна», — тут же вклинилась в речь капитана юная кокетка. «Есть подозрение, что уже нет», — разочаровал ее Питер. «И прошу, не перебивать, дело серьезное». Алиса виновато сморщила свой носик. «Сначала коротко о мелочах», — продолжил Блад. «Есть подозрение, что у нас здесь завелся заяц». «В нашем зверинце зайцев нет», — возразил Лепестков. «Похоже, есть. И, возможно, не один», — покачал головой Пит. «На сленге астронавтов зайцами называют незаконно пробравшихся на борт пассажиров или каких-нибудь зверей. Профессор, вам приходилось сталкиваться с животными, которые наводят морок? Такие, что могут создавать видения в мозгу своих потенциальных жертв, чтобы их потом сожрать или, наоборот, сбежать от более страшного хищника?» «Гипнотическим воздействием на жертву владеют многие животные, даже на земле такие есть, змеи, например. Но чтобы морок насылать...» Лепестков с сомнением покачал головой. «Нет, я бы о таких феноменальных зверях знал. И уж в нашем зверинце подобных уникумов точно нет». «А кот Баюн?» — скинулась девчонка. «Алиса, не стоит столько сказок перед сном читать», — укорил профессор дочку. «Вроде взрослая уже». «Сам говорил, что у любого сказочного героя или зверя есть реальный прототип», — обиделась Алиса. «И, между прочим, тендерианская карликовая пантера по всем параметрам подходит под данный случай. Ну, натуральный кот Баюн». «Пока не увижу ее лично, не поверю в эти сказки», — уперся Лепестков. «Ну ты как дитя, Алиса, веришь во все байки астронавтов». «Так, научную дискуссию свернули», — поднял руку Блад. «Излагаю факты. На корабле завелась большая кошка. Судя по размеру лап, она чуток поменьше тигра. Лапа была черная, так что, скорее всего, это не тигр, а пантера. Первым с этим зверем столкнулся я в своей каюте. Сам его не видел. Видел девицу в белом платье с белыми волосами и заостренными вверх ушами». «Она красивая?» — нахмурилась Алиса. «Алиса, не перебивай!» — одернул дочь профессор. «Симпатичная!» — удовлетворил любопытство пассажирки Блад. «Но я до сих пор не уверен, что данный образ не навеян зверем. Реальных следов присутствия эльфы на корабле нет». «Эльфы?» — ахнула Алиса. «Скорее всего. Но это пока лишь мое предположение. Просто насторожили ее остренькие ушки. Так вот, при встрече с ней я почти сразу схлопотал от киски в челюсть. И именно от киски. Девица не била. Лапа отдельно от туловища проявилась прямо в воздухе и вмазала с размаху. А только что наш юнга столкнулся точно с такой же девицей в душевой. И если я успел с этой прелестницей перекинуться несколькими словами, то Джим сходу получил по физиономии. Результат, как говорится, налицо», — кивнул Блад на фингал юноши. «Именно поэтому ему пришлось драпать нагишом. Кстати, Алиса, глаз у тебя наметан, не удержался от шпильки капитан. Опознание по заду — это что-то. Войдет в анналы криминальной хроники. Все спецы моей родной Апсании будут на ушах стоять, повизгивая от восторга. «Я думаю, не стоит обнародовать этот прискорбный факт», — покраснел Лепестков, сердито косясь на дочку. «И я того же мнения», — улыбнулся Блад. «Итак, продолжим».